Нго Ви лежал совершенно расслабившись в своей удобной кровати, уставившись взглядом на полосу света от ночника на потолке. Мысленно он вернулся сейчас на 8 лет назад, к годам, когда они жили в Сайгоне в страхе и неопределенности. Он думал о своей матери, которая целыми днями сидела под палящим солнцем на улице, окруженная котелками с различными вьетнамскими блюдами. Рядом с ней горела маленькая жаровня, чтобы подогревать пищу. Проходя мимо, тяжело нагруженные крестьяне останавливались и покупали у нее еду. Часто около нее на корточках в кружок сидело до десятка пожилых вспотевших мужчин. Они платили ей несколько мелких монет за маленькую порцию пищи. К концу дня, возвращаясь домой в их крохотную комнатушку, она была счастлива. Ей удавалось выручить сумму, равную 4 американским долларам. Остатки еды в ее бидонах доставались Нго и ей самой. Нго тогда было 13 лет, и он усердно постигал все, чему учил его американский священник. Вечерами он прибегал в маленькую приемную старого доктора Чи Ву, специалиста по иглоукалыванию. У доктора раньше была обширная практика, но теперь, когда его руки стали от старости дрожать, он растерял своих пациентов. Чи Ву было 89 лет. Это был крохотный, высохший старичок с высохшей белой бородой. Нго убирал его приемную и маленькую, похожую на шкаф, операционную. Чи Ву был одинок, любил поболтать, и, видя интерес мальчика, стал показывать ему подробные изображения человеческого тела, где были нанесены вены и нервные окончания. «Так часто люди без всякой надобности проливают кровь», — говорил Нго старик. «Один человек хочет убить другого. Что он делает? Он берет пистолет или нож. Если бы он знал то, что знаю я, ему нужно было всего лишь сжать эту или другую вену, и человек был бы мертв. Точно так же, если кого-то нужно проучить, можно прижать это нервное окончание, и человек почувствует невыносимую боль». Рассказывая это, он указывал на схемы. Прочитав вежливое недоверие на лице Нго, он сказал: «Дай мне твою руку». Нго послушался. «Вот здесь нерв», — показал Чи Ву. «И теперь я легонько нажму на него. Так». Нго почувствовал, как острая боль пронзила его руку и поднялась в мозг. Он весь передернулся от боли. «Видишь, если бы я нажал со всей силой, ты бы уже был в агонии». Нго был в восторге и с тех пор каждый вечер слушал и впитывал в себя знания старого доктора, пока не стал сам хорошо разбираться в способах умертвить человека или причинить ему боль. Это было не пустое любопытство. В жизни Нго была одна проблема, и теперь, научившись искусству старого доктора, Нго знал, как ее решить. Последние 3 субботних вечера, когда он возвращался от доктора, его подкарауливал Вон Пу, крепко сложенный парень, и требовал у Нго его заработок. Старый доктор платил Нго за уборку $2 в неделю. Зная, что Вон Пу может искалечить его, Нго подчинялся и, придя домой, говорил матери, что деньги у него украли. Мать смотрела на него в отчаянии. Без этих $2 с чем она пойдет на рынок? Ведь ей нужно было пополнять запасы для своего жалкого ресторанчика. И в следующую субботу Вон Пу поджидал его со злобной усмешкой. Нго быстро отскочил и бросился бежать по длинной темной аллее. С гневным воплем Вон Пу кинулся за ним. Зная, что легко может перегнать хулигана, Нго остановился, как только заманил своего врага в достаточно темное, укромное место. Вон Пу с рычанием подбежал к нему. «Отдавай деньги!» — закричал он. «А то я сверну твою ублюдочную рожу на твой ублюдочный затылок!» В тусклом свете луны Нго увидел протянутую вперед руку. Его пальцы сомкнулись на нервном окончании. Ивон Пу завизжал, упав на колени. Нго бросился на него, как куница, сжимая пальцами жизненно важный кровеносный сосуд. Через несколько секунд Вон Пу был мертв. С тех пор Нго без проблем приносил матери заработанные $2 и спрашивал себя, а что бы она сказала, если бы узнала, как он разделался с вором. Он держал свои познания в тайне от всех. Это знание было слишком ценным, чтобы делиться им с кем бы то ни было. За 2 последующие года Нго дважды приходилось прибегнуть к убийству, чтобы защитить свою мать от домогательств. Это было очень просто. Каждого из этих 2 мужчин он выследил, набросился на него в уединенном месте и с легкостью убил. Теперь же, когда этот верзила вломился в квартиру и сказал Нго, что он собирается сделать, Нго понял, что его нужно убить. Нго всегда думал о Клинге как о своем хозяине. Для него он был готов на что угодно. Тем не менее, он застрелил этого верзилу, поскольку даже перед хозяином он не хотел обнаруживать смертоносную ловкость своих пальцев. Прожив с Клингом довольно долго, Нго уже понял, чем зарабатывает деньги его хозяин. То, что он был наемным убийцей, нисколько не беспокоило Нго. «Это просто образ жизни», — сказал он себе. Что ж, теперь его хозяин знал, что он тоже убийца. «Как знать», — подумал Нго, — «может быть, хозяин найдет его еще более полезным». Он выключил свет и мирно заснул. Дня через 2, вечером, когда Клинк отдыхал после отлично приготовленного бифштекса под соусом со сливками и перцем, раздался телефонный звонок. Хозяин снял трубку. «Да», — сказал он. «Это ты, Эрни?» — спросил мужской голос. «Да, если какой-нибудь сукин сын не напялил мою рубаху». Смешок. «Это Лаки Лукан», — Клинк скривился. «А, спец по богатым старухам, так?» Снова смешок на том конце линии, весьма принужденный. «Ладно, так чего тебе?» «Ты все еще работаешь?» «Конечно». «Похоже, есть крупное дело, но это нужно обсудить. Тебя это интересует?» «Деньги меня всегда интересуют». «Какая у тебя сейчас такса, Эрни? Дело серьезное. Все должно быть очень грамотно и аккуратно». Клинк закурил, раздумывая. Он не шибко доверял этому жиголу. «Ну, если так, то не менее 300 штук, плюс текущие расходы». «Побойся Бога, Эрни, это много». «Может быть, но это будет качественная работа. Она требует времени и труда. Я человек состоятельный и в работе не нуждаюсь». «Ну что ты скажешь? Тебе решать, Лаки». Подумав, Лукан ответил. «Черт с тобой, продолжим. Ты не можешь через 2 дней прилететь в Парадис-Сити». «Это на юге Майами? Оплатишь все расходы, прилечу». «Хорошо, я должен проконсультироваться. Если твои условия будут приняты, я забронирую тебе номер в Звездном. Это мотель, где я сам остановился. Идет?» «Номер на 2, Лаки. У меня появился партнер». И не слушая протестов Лукана, Клинк повесил трубку.